17. Это была настоящая зима. В феврале морозы доходили до 30 градусов. Иностранцы завидовали Ринтену и Каяну. «Вы, северяне, вам, наверное, эта стужа нипочем». Друзья старались держать марку и гордо шагали по обледенелой набережной, стараясь не отворачиваться от острого, выжимающего слезу морозного ветра. День начинался в голубой полумгле, как в ледяной пещере айсберга. Электрические огни потускнели, как луна перед ненастьем. Деревья заиндевели. Обилие голого камня и полное отсутствие снега на черных тротуарах усиливали стужу. Так пронзительно холодно бывает только на горных вершинах, где ветер со скал начисто сметает снег. Трамваи скрипели, звонили. Звон их быстро угасал в студеном воздухе. На стекла нарос толстый слой льда, и только по глухим выкрикам кондукторши можно было узнать, где идет вагон. В трамвае было так же холодно, как и на улице. Пар от дыхания клубился в тесноте и оседал на потолках. А оттуда иней сыпался на меховые шапки, на суконные ушанки, на шерстяные женские платки. Но стоило подняться на второй этаж филологического факультета, как становилось тепло. И это тепло шло не столько от печей, сколько от множества молодых, горячих людей, от их жаркого дыхания. Ровно в 10 часов раздавался звонок, и поток студентов растекался в разные двери. Начинались лекции, семинары, практические занятия. В широком коридоре старинного здания становилось тихо. Лишь громко гудело жаркое пламя в голландских печах кладки петровских времен. В перерывах разгорались споры, дискуссии. Ринт не принимал в них участия, но любил наблюдать, как его друг Каян кидался в самую гущу схватки. Общие курсы, такие как «История Сибири», «Основы марксизма-ленинизма», слушали все вместе в большой аудитории. Они-то и вызывали наибольшие споры, продиктованные желанием самим докопаться до истины, сделать маленькое открытие на полчаса раньше, чем о нем сообщит преподаватель. Занятия по специальностям проводились по группам. Большинство преподавателей северных языков не умели говорить на тех наречиях, специалистами которых они являлись. «Мы не практики языка, а теоретики», — объясняли они студентам. «Важно знать структуру языка, а не отдельные слова и простой разговор». Они не умели говорить, но это не мешало им с умным видом поддакивать студенту, который пытался втиснуть живой разговор в схему, придуманную теоретиком. Однажды Ринтен прямо сказал об этом Василию Львовичу. «Специалист, скажем, английского языка, не станет объявлять себя знатоком языка, не зная разговора, то есть главную функцию языка, того, ради чего и существует, собственно, язык», — горячо говорил Ринтен. «Мне кажется, такое отношение к народам Севера — неуважение к ним, и иные могут это болезненно воспринять, Да и сам я никогда не поверил бы, что вы могли бы составить грамматику чукотского языка, не чувствуя его живую плоть, его дыхание. Ринтын, ты делаешь выводы, не зная, как следует существа дела. Мягко пожурил его Василий Львович. Может быть, действительно я не понимаю, но все же обидно, когда по дискриминацию пытаются к тому же подвести еще и теоретическую базу, незнание маскируют под науку. «Ладно, Ринтын», — уже нетерпеливо сказал Василий Львович и перевел разговор. «Ты мне лучше скажи, почему ничего не пишешь? Что случилось? Может быть, тебе помочь? Хотя в этом деле, насколько я понимаю, чужое вмешательство вряд ли нужно». «Я не перестал писать», — смущенно ответил Ринтын. «Просто то, что я теперь пишу, для других неинтересно». «Понятно», — кивнул Василий Львович. «Ты читал книгу Зернова «Человек уходит в море»?» «Я хорошо знаю автора. Вместе с ним работал на Чукотке. И сейчас переписываюсь с ним. Я сообщил ему, что у меня уже есть такие студенты, которые пробуют свои силы в литературе. Судя по успеху его романа, людей очень интересует жизнь чукчи, не правда ли?» «Это верно», — с улыбкой ответил Ринтын. «Успех романа такой, что когда узнают, что я чукча, интерес ко мне вдвойне повышается, становишься вроде знаменитости. Спасибо за это Зернову. Мне хотелось бы сказать вот что. Роман действительно интересный, правдивый, но он все-таки больше о том, что вот есть на свете народ, который не похож на другие народы. Все у них не так, как у нормальных людей. Неудивительно, что случаются смешные истории. В одном доме хозяин, который знакомился с нашим народом по этому роману, так и представлял меня гостям. Вот перед вами человек из народа чукчи, честный, правдивый, отзывчивый, одним словом, экзотика. Василий Львович засмеялся. «Если когда-нибудь мне доведется писать о своем народе, я постараюсь сделать это так, чтобы русским, украинцам, белорусам, казахам, французам, если дойдет до них написанное, стало понятно. Чукчи — такие же люди, как и все остальные жители земли. Также рождаются, растут, заботятся о пище, о жилище, любят, страдают, умирают и являются главным украшением той земли, где их поселила судьба. Они честны, правдивы, отзывчивы. Когда я начал читать в детстве, мне сначала было просто любопытно узнать, как живут люди вдали от Чукотки, какая там природа, что за звери там водятся, какие растения растут. Но чем дальше, тем больше я убеждался, что весь род людской одинаков, и природа чувств у них едина. Поняв это, я как бы становился богаче, сильнее, мудрее, потому что обретал богатство чувств моих братьев-людей. Для меня это стало главным достоинством любого литературного произведения. «Может быть, я не так говорю, Василий Львович», —